Глава 7. Поиск злоумышленников. В родной городок чернокнижец приехал ранним утром, когда солнце еще только поднималось над заснеженными верхушками гор, окружающих Клыково со всех сторон. Денис уже не помнил, когда в последний раз нормально спал и буквально с ног валился от усталости. Он планировал немного вздремнуть в вагоне, но ему это так и не удалось. Слишком много различных тревожных мыслей не давали покоя, как тут уснешь. Ипполит Бестужев был хорошо знаком с его родителями, которые оказались парочкой убийц. В Диане сидит какой-то демон. Пособники мадам Анаит убили Агату, а теперь в любой момент явятся за ним самим. Нужно быть готовым дать отпор этой шайке. И самое главное, Ипполит Германович обещал Денису, что за обскурумы поможет вернуть Дик нормальной жизни, но как теперь с ним общаться? Интересно, он в курсе происходящего? Да и захочет ли выполнить обещанное после всего, что случилось минувшей ночью? От Клыковского вокзала чернокнижец пешком добрался до магазина «Манускрипт», с удовольствием прогулявшись по знакомым пустынным улочкам. Под ногами скрипел выпавший ночью снег, белый, чистый, без единого следа. Жители города не спешили выходить из своих домов в такую рань. «Манускрипт» только что открылся. Когда Денис толкнул дверь и переступил порог, его тетка Нина стояла за прилавком, заваленным картонными коробками разных размеров. Ясно, принимала новый товар. Дедушка тоже часто так делал. При виде тетки, маленькой, сонной, в очках и бесформенном спортивном костюме с толстым блокнотом и огрызком простого карандаша в руках, Денис почувствовал, как что-то теплое и хорошее шевельнулось у него в груди. Как ни странно, сейчас Нина чем-то напомнила ему деда. Но ей он, конечно, не стал об этом говорить. Нина обернулась на звон дверного колокольчика и с радостным визгом, выскочив из-за прилавка, мгновенно повисла на шее племянника. Чернокнижец обнял ее в ответ, сначала как-то робко и неуклюже, затем гораздо крепче и увереннее. За последнюю неделю он пережил столько всего, что успел забыть, как это приятно. Просто обнять близкого тебе человека. «Ну, привет, Дурила!» — выдохнула тетка. «Привет, Дурила!» — не остался в долгу Денис. «Что? Твоя загадочная командировка наконец закончилась?» — спросила Нина, отцепившись от него. «Ага». Чернокнижец слегка поморщился, поправляя воротник толстовки на шее, чтобы скрыть отметины от электродов шокера Феофании. «И как все прошло? Сам расскажешь или мне дождаться ближайшего выпуска новостей?» «Даже вспоминать об этом не хочу», — отмахнулся Денис. «А ты тут неплохо справляешься, как я погляжу», — тут же добавил он, чтобы сменить тему, и с любопытством осмотрелся по сторонам. В торговом зале царил практически идеальный порядок. Пыль с полок исчезла, как и паутина, появившаяся в углах за последние недели. Товар был аккуратно расставлен в многочисленных витринах и обозначен новыми ценниками. Чище и лучше здесь было только при дедушке. «Ну, кто-то же должен справляться, пока ты ездишь по своим секретным командировкам», — издевательским тоном протянула Нина. «Кстати, есть хочешь?» «Безумно», — честно признался Денис. «Слона бы сейчас съел». «Слона, конечно, не обещаю, но у меня есть колбаса и яйца. Могу их поджарить». «Класс», — обрадовался парень. «Тогда постой пока за прилавком, а я приготовлю что-нибудь на скорую руку». И, не дожидаясь ответа, Нина поднялась по винтовой лестнице на второй этаж. Вскоре по торговому залу разнесся одуряющий запах яичницы с жареной колбасой. А Денис сел за кассовый аппарат, пытаясь вспомнить, как с ним управляться, и понял, что начисто все забыл. К счастью, в магазин в такое раннее время никто не заявился. От скуки он включил небольшой телевизор, закрепленный на стене по ту сторону прилавка. Каналов оказалось немного, он перебрал все в поисках чего-либо интересного, но так ни на чем и не остановился. Денис уже хотел выключить телевизор, когда начался выпуск новостей. В Санкт-Петербурге продолжается поиск злоумышленников, совершивших ограбление исторического музея», — сообщила симпатичная дикторша. «Печально известная банда валетов, которыми руководят некие Чешир и Алиса, похоже, залегла на дно. На счету преступников уже несколько подобных злодеяний. Однако, по словам полиции, у них пока нет никаких зацепок. Бандиты слишком хитры и осторожны». Денис застыл с пультом в руке. На экране телевизора замелькали кадры с камер слежения, на которых бандиты разносили исторический музей и грабили публику. На некоторых фотографиях отчетливо была видна девица с длинными светлыми локонами, руководившая остальными грабителями. Дикторша назвала ее Алисой. Это была та самая девчонка в странном одеянии, что стреляла в него во дворе дома Геннадия Хорна. На других кадрах рядом с ней оказался огненный кот рептилия, которого Денис тоже хорошо знал. Так они действительно ограбили исторический музей? Интересно, что им там понадобилось? «По сообщениям независимых источников», — продолжала ведущая, «грабители самого первого дела именуют себя валетами. Алиса, Чешир и их банда валетов в настоящее время числятся в списке особо опасных преступников, так что будьте осторожны». Затем начался другой сюжет. Денис выключил телевизор и сунул пульт под прилавок. «Алиса, огненный кот и валеты. Хорошая компания подобралась, ничего не скажешь. И теперь княгиня Щергена с ними заодно». Он уже вообще ничего не понимал. Несколько минут спустя вернулась Нина с большим подносом. Она поставила прямо на прилавок тарелку с глазуньей и колбасой, здоровенную кружку кофе и тарелку с бутербродами и печеньем. Денис тут же набросился на еду. Ему казалось, что он в жизни ничего вкуснее не пробовал. Нина тем временем вернулась к приемке товара. «Если накидаешь крошек, будешь подметать пол во всем магазине», — на всякий случай предупредила она племянника. «Я мог бы и на кухне поесть», — пробурчал с набитым ртом чернокнижец. «Тогда и мне пришлось бы сидеть с тобой, а кто товар принимать будет?» «Ну, зачем тебе сидеть со мной?» «Потому что интересно послушать твою историю. Да еще и самой нужно многое тебе рассказать. Чего зря время терять?» «Можешь ненадолго отвлечься от своего товара», — предложил Денис. «Ну уж нет. Там сейчас каждая копейка важна. Поэтому магазин я открываю рано утром, а закрываю почти в 10 вечера, чтобы ни одного клиента не упустить», — между делом рассказывала Нина. «Никогда не знаешь, в какое время на пороге объявится какой-нибудь залетный покупатель». Она доставала из коробок товары, отмечала их в накладной, а затем раскладывала прямо на прилавке рядом с подносом. Затем предстояло разместить их в витринах и на полках стеллажей в торговом зале. «Столько времени проводишь в этой лавке, ты наружу-то хоть выходишь?» Неразборчиво пробурчал чернокнижец. «Конечно. Иначе как бы я успела так много узнать о случившемся с твоей подружкой? К тому же иногда и за продуктами ходить приходится. Но недалеко, а в ближайший круглосуточный магазин, чтобы не помереть с голоду. А теперь ты здесь, так что мне будет немного легче». «Но я не планирую заниматься магазином», — сразу предупредил Нину Денис. «По крайней мере, сейчас, особенно после твоего недавнего сообщения. Нужно сначала разобраться с происходящим. Кстати, ты давно была у Ди?» «Ни разу после нашего с тобой последнего разговора. Как она?» «Честно сказать, выглядит не очень», — вздохнула Нина. «Тварь внутри нее и по-прежнему медленно, но верно вытягивает из девчонки жизнь. Я думаю, что Диане уже недолго осталось». Денис едва не поперхнулся колбасой, услышав это. «Понимаю, это ужасно», — тут же спохватилась Нина. «Но лучше тебе знать всю правду без прикрас». «Может, я сейчас хватаюсь за последнюю соломинку, но ты уверена, что тварь действительно сидит внутри нее?» — засомневался Денис. «Откуда у тебя такие познания в демонологии?» «Я же сама все проверила с помощью особенной черной свечи. Но давай обо всем по порядку. Познакомилась я тут недавно с нашими дальними родственницами. Три сестры — Муза, Олимпиада и Аделина. Они приходятся нам тетушками. Но через какое-то седьмое колено?» «Господи!» — Денис едва не уронил вилку. «Они что, еще живы? Да им же лет по 300 каждый!» «На самом деле гораздо меньше», — рассмеялась Нина. «И вообще бабушки держатся бодрячком, они еще нас с тобой во многом переплюнут. Магией не владеют, зато состоят в каком-то местном кружке прорицателей». «Это еще что?» — удивился Денис. «Никогда о таком не слышал». «Целая банда оголтелых старушек, которые иногда могут предвидеть разные события. Каждую пятницу они собираются в доме у кого-нибудь из членов своего кружка, гадают, медитируют и еще занимаются черт знает чем. Аделина как-то призналась, что большей частью они там режутся в карты, лото и домино, иногда даже на деньги. Но все же в городе нет прорицательниц лучше их. Так вот, эти тетушки и подсказали мне, что Василий Глебович вел дневник и упомянули, где его можно поискать». «Дед вел дневник? Об этом Денис тоже слышал впервые». «Кто бы мог подумать? Нет, иногда я видел, как он записывал что-то в толстую тетрадь, но думал, что это как-то связано с магазином. Приходы, расходы, что-то в этом духе. В общем, я нашла его дневники», — сообщила Нина, отложив накладную ведомость. «И даже кое-что успела прочитать. В основном он писал о жизни, о членах семьи, но есть и очень странные вещи. Нужно тебе тоже с ними ознакомиться». «А вкратце объяснить не можешь?» Денис покончил с яичницей и потянулся за кофе и бутербродами. «Прочитать я, может, и не против, но сейчас у меня на это просто нет времени». «Ты знал, что много лет назад твои родители со своими друзьями тоже ходили на каменный круг и пытались проводить там всякие ритуалы?» «Нет», — озадаченно признался Денис. Хотя он уже ничему не удивлялся. Про своих родителей он теперь и не такое не знал. «Так вот, однажды они там тоже пытались призвать некоего демона, и у них тоже все пошло наперекосяк. Тварь практически вселилась в твою мать. Дед той ночью выследил их и все видел, скрываясь в кустах. Ему пришлось вмешаться в ритуал, когда все начало выходить из-под контроля твоего отца. Василий Глебович помешал твари прорваться в наш мир, а потом еще и запечатал круг особым магическим заклятием. Но демон остался заключенным в каменном круге. Кроме того, той ночью с ними был отец Дианы Толоконниковой». «Вот тебе раз», — вытаращил глаза Денис. «Я тут с ним недавно познакомилась. Очень неприятный тип. Оказывается, он когда-то дружил с твоим отцом и даже встречался с твоей матерью до того, как она полюбила Игоря Чернокнижца». «Так вот оно что», — понимающе протянул Денис. «Теперь понятно, почему он возненавидел меня с нашей самой первой встречи. Говорят, я сильно похож на отца». «Думаю, ты прав», — согласилась Нина. «Но сейчас суть не в этом. Получается, что много лет призванная Игорем Чернокнижцем демоническая тварь сидела в заперти в этом самом круге, а затем туда явились вы, решив провести свой небольшой ритуал, который обернулся очень большой бедой. Запечатанный демон наконец-то вырвался на свободу и вселился в тело Дианы. Наверное, она той ночью стояла ближе к кромке круга, чем все остальные?» «Нет, тут что-то не сходится», — отрицательно покачал головой Денис. «Он не сумел бы вселиться сам. Той ночью я выстроил очень хорошую защиту, и никакой демон не должен был ее пробить. Но вот если кто-то помог ему, указал нужное направление... Ты правда так считаешь? Других вариантов у меня нет». «Но кто мог это сделать?» — задумалась Нина. «Кто-то из твоих друзей?» «Никто из них не владеет магией», — отрезал чернокнижец. «Ты в этом уверен на 100%?» «Нет», — подумав, признался Денис. «Мы друзья, верно. Но я ведь не знаю о них всего. Никогда особо не интересовался подробностями их жизни вне школы и вне нашей компании». «Если кто-то кроме вас находился этой ночью там же, тогда и правда все произошло далеко не случайно. Вспомни, может, ты видел кого-то еще? Никто вам по пути не встретился?» «Только наша компания, больше никого», — подтвердил парень. Тогда и правда выходит, что это один из твоих приятелей. Василий Глебович тоже о чем-то догадывался. Он даже хотел сходить посоветоваться к мастеру игрушек, но, видимо, не успел. По крайней мере, в его дневниках ничего об этом не говорится. Может, ты сам спросишь у своего учителя? Пока я не могу этого сделать, — огорченно произнес Денис. Мастер игрушек сейчас немного недоступен. Что, тоже в командировке? Вы прям секретный агент какие-то. Дело не в этом. У него сейчас происходит регенерация тканей и обновление тела. Сейчас он все равно, что в анабиозе. Лежит в своем саркофаге и восстанавливает силы с помощью магии. У Нины вытянулось лицо. «Даже знать ничего не хочу», — покачала головой девушка. «Меня и так до чертиков пугает этот старикан». «Не тебя одну», — хмыкнул Денис. «Так что ты теперь будешь делать?» Денис допил кофе и отодвинул от себя кружку. «А что еще остается? Разыщу всех, кто был со мной той ночью, поговорю. Может, кто-то из ребят что-то заметил или правда был как-то причастен. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. Но начать лучше прямо сейчас. Спасибо за яичницу». Денис поставил пустую тарелку обратно на поднос. «Погоди!» — удивилась Нина. «Ты что, прямо сейчас пойдешь?» «Конечно, к чему откладывать дело в долгий ящик?» «Но я думала, ты еще посидишь. Расскажешь мне о своей поездке». «Да не о чем там рассказывать», — отмахнулся чернокнижец, застегивая пуховик. «Что, совсем ничего интересного не произошло? А как же магия и все такое?» «Ничего такого, о чем бы стоило тебе рассказывать», — уклончиво ответил Денис. Затем чмокнул озадаченную Нину в щеку, закинул на плечо лямку рюкзака, подхватил с прилавка скипетр и выскочил на улицу.